Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Павла Сергеевича к телефону пригласите, пожалуйста. Кто спрашивает? Прекрасно, Павел Сергеевич, что вы взяли трубку. Меня зовут Святослав Сергеевич, я звоню из отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. По поводу кредитной карты просто вашей. В чем проблема? Почему до сих пор находитесь на просрочке? Фамилия ваша. Рогачев моя фамилия. Ну что же, вы запишите. Учитесь представляться правильно. Как-то хорошо, буду иметь в виду. Федеральный закон. Ага, так. Дальше. Что дальше? Что 230-й федеральный закон? Я говорю, как требует этого федеральный 230-й закон. Представляете правильно? Ага, хорошо. Угу. Чего вы хотите? И? Вот я уже спросил вообще-то вас, в чем проблема? Почему вопрос, до сих пор не погасили задолженность свою по кредитной карте просто? Прослушайте предыдущий разговор, будете знать. Зачем? Затем, вы буквы что ли забыли? Каждого. Придется повторять, товарищ. Что же вы? Придется. Давайте поспорим, что не придется. Ну давайте с вами поспорим. Давайте. Считайте, что уже поспорили. Ну, проблема-то в чем? Почему до сих пор не погасили? Предыдущий разговор прослушайте. Ага. Ну, будем считать, что вы спор выиграли. Я объясню вам сам, почему вы не заплатили. Потому что вы в одностороннем порядке отказались от исполнения обязательств по вашему договору, нарушив при этом 310-ю статью ГК РФ. Вот почему. Да? Отказались в одностороннем порядке от исполнения обязательств, от оплаты? У вас есть какие-то претензии ко мне? Да, есть. Если есть претензии, подавайте в суд, как решаются у нас. Зачем? Правовые споры в нашем государстве. Если нет, тогда всего доброго. Ага, тогда что? Тогда всего доброго. О, нет, не всего доброго. Не нужно от меня убегать. Я не закончил с вами. И закончим мы только тогда, когда я это уже хочу. Понимаете, что? А сейчас не смейте даже бросать трубку. И не делайте этого, как ваша жена. Хорошо? Нет, я не брошу трубку, не переживайте. Пока вы это прекрасно, положите. Это прекрасно. Так вот, начинаем раскрывать карты. Да? Требования банка для вас? Да. Ага, ну, это метафора. Требования банка для вас до окончания завтрашнего дня. Задолженность вашу погасить. Сумма к оплате на сегодняшний день составляет 23 106 рублей 38 копеек. Да? Вопрос открытым остается. В какой половине дня, каким способом вы погасите свою задолженность завтра? Ни в какой. И никаким. Почему? По кочану. О, интересная причина. То есть от оплаты вы отказываетесь? Говорите прямо. Да, да. От оплаты отказываетесь? Хорошо. Сделаем так. Я дам вам 3 дня на оплату до понедельника. 23 106 рублей 38 копеек в состоянии до понедельника вы внесли. Хотите, я вам расскажу дальше, какой у нас будет разговор? Давайте. Дальше вы предложите мне оплатить хотя бы просроченную задолженность, потом хотя бы 3 тысячи, ну и потом хотя бы 1000. Нет. Давайте поспорим, что этого не будет. Да мне не интересно с вами спорить, вы проигрываете споры. Так мне тоже. Но нет, в этот раз проиграли вы. Считайте, что мы с вами поспорили, и вы проиграли. Я вам в настоящем докладываю, что как минимум на сегодняшний день действия ваши частично подпадают под статью 177 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. И как максимум можете наказываться лишением свободы сроком до 2 лет. Да? В частности, звонки будут продолжаться не только вам, а всем членам вашей семьи, близким родственникам до тех пор, пока задолженность погашена ваша, не будет. Поэтому вопрос я задаю в последний раз. И в случае, если мы не договоримся, отказ от погашения я фиксирую, будем прощаться. До понедельника, до 14 числа этого месяца, до конца дня, в состоянии вы найти ту сумму, которую я вам озвучил? 23 106 38 копеек. Неуважаемая звонилка, что вы занимаетесь подменой понятия. Знаете? Почему? А потому что под уголовную статью мои действия ни в коем случае подать не могут. Расшифруйте 177-ю статью, которую вы сейчас произнесли. Ага. Как она называется? Так. Ну? Хорошо. Вы что, не услышали? Злостное уклонение гражданина злостное от погашения кредиторской задолженности. Да, отлично. Объясняю вам. Во-первых, она подразумевает попадание под эту статью, во-первых, если сумма больше 500 тысяч, и во-вторых, если она доказана судом. Вы в суд еще не подавали. Кто это вам сказал? Прочитайте, ознакомьтесь с законодательством, вы будете знать. И поэтому вы сейчас ознакомливался вполне достаточно. Подлогом понятия. Не моих знаний, которые превосходят на порядок ваши, и это точно достаточно, чтобы утверждать этого. Ваши знания подходят. Как минимум, нить разговора в будущем я не рекомендую вам терять. И понятия ни в коем случае. Поэтому вы работаете вонючей звонилкой, вонючей. Если вы умный человек, то вы разговор, очевидно, записываете. Вы можете его прослушать еще раз, вам станет очевидно. Вот, прослушайте его обязательно, вам станет очевидно, что я сейчас имел в виду, сказав это. Угу. Я вам даже объясню, так вот, что я негативные последствия до вас довел, требования банка, выставил соответственно. Коллегами. Да пусть смеются, я не препятствую. Вы что? Вы что думаете, я тут сижу, что ли, с грустным лицом? Да, можете, номер дополнительный мне контактный для связи с вами назовите. Конечно. Будем прощаться. Записывайте. Давайте, диктуйте. Давайте, 8-900. И кто это? Сосед. Ну и зовут как соседа? Гоша. Гоша, а по отчеству? Гоша Валентинович. Гоша Валентинович? А Гоша это кто у нас, Григорий или Георгий? Ну вы же обладаете космическими знаниями, должны уже догадаться. Ага, так я же не знаю, что вы имеете в виду. Мысли читать, к сожалению, пока не научился. Ну, тогда это ваша проблема. Наверное, очень плохо. Так наверное, а в какой квартире это живет Гоша Георгиевич? В какой квартире? Я не знаю, да. В комнате, наверное. А, я имел в виду номер квартиры. Да мне похрен, что вы имели в виду. А, ой, я думал, вы интеллигентный человек, еще если, матом ругаться умеете. Мне жаль вашу мать, если честно. Имейте в виду, хрен, и я тоже обязательно свяжусь сегодня. И обязательно найду ее номер, дам запись этого разговора и послушаю особенно концовку. Пусть знает, как она воспитала своего сына. Смейтесь, пока можете. Желаю вам крепкого здоровья, всего хорошего. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Павел Сергеевич, это вы? Здравствуйте. Ну вы Павел Сергеевич, правильно вы понимаю? Вы кто? Ну что, вы только вопросы на вопрос умеете отвечать? А вы позвонили, я что, погрубить? Ну вы что, для вас это грубость? Я какой спрашиваю, вы кто? Павла Сергеевича, зовите к телефону. Еще что сделать? Что? Еще что сделать? Можете принести его к телефону, или телефон к нему принести. Много функций есть. Вы слишком думаете, что вы остро общаетесь. Я спрашиваю, вы кто, раз вы мне позвонили? Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Ну, так, Ирина Александровна меня зовут. Фамилия. Кому? Ирина Александровна. Кому? У меня Минькова. А у вас? Да. Слушаю вас. Ну, замечательно. Павел Сергеевич, почему задолженность в банке? Почему до сих пор не оплатили это 20 600? Потому что нет денег для вас. Денег у вас нет? А как же вы тогда живете? Я говорю, для вас нет. Угу. А для жены есть, да? А для жены есть. Что-то незаметно, когда с ней разговариваем по телефону. Да? Ну да ладно. Смотрите, вам сегодня-завтра 20 600 крайний срок оплатить. Как собираетесь вообще вопрос решать? Никак. Угу. Вы так всегда, да, отвечаете на все вопросы? Конкретно вам, да. Ну, я думаю, может, мало ли. Да как нет, по жизни, может, идете. Угу. Что вы там говорите? Понять не говорите? Хорошо. А, у вас здесь даже долг будет уже 21 тысяча рублей. Замечательно, штраф вам начислим сейчас же. Ну, хорошо, пускай. Вот так вот. Пускай. Что пускай? Пускай будет что начислен. Пускай? Пускай будет начислен. Не ваши вообще штрафы и так далее вообще все равно. Ну, конечно. Да. Вы сейчас так говорите, а потом будете там у первого кладу двери сидеть, плакать и бояться, когда к вам коллекторы в перспективе приедут. Вы главное жену свою нарядите, вы же для нее денег не жалеете. В банк вам, где вы деньги взяли, 21 тысячу вернуть не можете, а жене деньги даете. Вот мне так же улыбку вызываете, что представляю. У меня с фантазией просто хорошо, сразу жену вашу представила. Ну отлично, видите, какое настроение сразу хорошее. Ну, да. Когда в банк приходили, руку тянули, деньги просили, они улыбались. Да. Все вас сфотографировали так, когда кредит брали? Я не знаю. А вас? Не помните? Я кредиты не набираю. Не, а вас кредит? Я же не Павел Сергеевич. Мне интересно просто ваш доступ отчет посмотреть, вас точно. Мне кажется, там все говорите, в этом мире набирают. Вы просто так невнятно говорите, не знаю, может, у вас там инородные тела какие-то мешают вам. А вот это уже оскорбление. Повнятненько. Какое оскорбление? Вы, наверное, хотите... Восточное оскорбление, давайте южное будет. Я не знаю, где вы там оскорбление слышите. Смотрите, раз у вас денег только на жену хватает в этой жизни, больше, видимо, ни на что, как вы говорите. Ну да. Вы так вот яро смеетесь, вы не переживаете за свое здоровье? Лопните от смеха, я там не знаю. Да, 7600 рублей. В Восточном скоро закончится все тупицы. И тогда я не знаю, что будет делать. Вы думаете, он обанкротится из-за того, что вы штраф не доплатите? Из-за того, что тупицы не работают в Восточном, из-за этого. Пиццу можете заказать в другом месте. Ну, я вот, в принципе, про это и говорю, да. Ну вот, если в следующий раз просто внять не говорите, может, есть смысл не в жену вкладываться, а купить себе там телефон другой какой-нибудь. 7500 сегодня-завтра крайний срок вам оплатить. Почему вы все время смеетесь? Я же говорю, меня восхищают разговоры с Восточным банком. Таких дебилов вообще встретить невозможно в жизни. Вас там тренируют, видимо. В жизни невозможно встретить? Угу. Не знаю, почему вы не встречаете таких людей. Да. Такой человек встречается раз через три. Если у вас в семье есть... Ну да, один раз встречается, потом два раза нет. Ну, у вас, видимо, в Восточном там прям инкубатор. Да, вы что говорите? Ну, мне так кажется. Вы же здесь побывали. Ну, главное, что вы где-нибудь посередине, а не первый тот самый, да? Да, не первый. Ой, неужели? Знаете, что самое интересное? У вас здесь даже штраф есть. Ну и классно. И что дальше? Знаете, давайте я вам сейчас скажу, какой ваш штраф. Давай. Будете просто в полном восторге. Ваш штраф 17 рублей 91 копейка. Обалдеть. Ну это в стиле Восточного такие штрафы назначают. Да, Павел Сергеевич, так хотите, я вам отменю его? Вы же мужчина, вы же ответственный человек. Вы же договор подписали, слово дали мужское, что будете оплачивать кредит. Ну что, нет, давите, я не знаю, кто он там будет. Я к вам никак прикоснуться не могу. Ну, слава богу. Слава богу, да, мне кажется, это вот. Ну, это я первая об этом сразу подумала. Я вообще не очень, кстати. Я, кстати, напитком. Я так и подумал, что вы не очень. С таким напитком. Ну, смотрите, штрафом отменится, если у вас здесь... Вообще сама просрочка, получается, будет 3000 рублей вам оплатить нужно будет. Нет. В 3 дня даже уложиться. Мне интересно. 3000 в 3 дня, представляете? Представляю. Ну как вы собираетесь вопрос решать? Никак. Ну так, если серьезно, Павел Сергеевич, вы же понимаете, что на самом деле будут документы в суд подбирать? Я этого и добиваюсь. Так а что произошло-то? Почему добиваетесь непосредственно? Хочу решить судей? Вопрос через суд. Причину-то объясните. Просто мне интересно, это реально серьезная причина или это реально, просто так вот? Реально серьезная причина. Хочу решить вопрос через суд. А что произошло-то? Ну почему именно через суд? Нет, ну просто смотрите. Ну, вообще, в принципе, как идет процесс, судом, так же, как и вы знаете. Я через суд готов решить вопрос. Нет, вы не поняли, я вам не угрожала судом. Я всем сказала, что ваша перспектива – это коллекторское агентство. Хорошо. Да, я задала вопрос, что вы же прекрасно поняли. Я хочу, чтобы вы передали в коллекторское агентство. Давайте передавайте, я через них решу. Намного быстрее. То есть вы решать вопросы непосредственно там, где берете деньги, не умеете. Ну, все ясно тогда. Мы поставим вам, значит, отказ от погашения. Вы номер подскажите свой дополнительный, записи. Чтобы Анне Александровне не звонили. Записывайте. Говорите, он вообще-то сам по себе записывается. 984. Договор записывается. 984. 98-03. это все чей номер? Это соседа. Ваш? Нет, соседа. Номер соседа? А имя-то есть у соседа? Что? Соседа имя есть? Есть. Нет, не позвоню ему, не скажу сосед. Анатолий. Мне же интересно хоть как обратиться. Анатолий. Все понятно. Угу. Смотрите, единственный вариант, конечно, чтобы вы начали ежемесячные взносы вносить, угу. Потому что у вас здесь в любом случае основной долг остался. Единственный вариант для чего? Для того, чтобы не встретились непосредственно с коллекторским агентством. Я хочу. Просто понимаете, вы просто не... Ну, это вы так всегда говорите в перспективе. А потом, когда приходит дело, да, только получается, что вы сидите все и плачете, и расстраиваетесь. Вы уже читали это в своем скрипте, уже повторяете. С кого читали? Читали эту фразу уже, я говорю. Про двери, там сидите, да, плачете. Я не знаю, где у вас, на мониторе написан скрипт или на бумажке. Хотя, наверное, монитор... Ну, вот если не знаете, лучше промолчать, да, чтобы так же не было. Я говорю просто, я не знаю, там есть два варианта. Вы мне, наверное, не слушаете. Ну, вы не знаете, потому что, ну, вы работаете или работали менеджером. Ага. Вы, кстати, работаете там? А это какое имеет отношение к разговору? Ну, интересно, руководителю позвонить, нет. Что ли? Может, он за... Да давно уже пора. Ответит за вас более адекватно. Давно уже пора позвонить. Так, и, кстати, ваш ежемесячный взнос будет 1310 рублей. О, ну, так. Угу. Да, а что вы удивляетесь? Я вообще ничего не удивлялся. Сумма-то вообще маленькая. Мы начали с 21 тысячи, закончили 1300. Ну, я же вам напомнила вашу ежемесячную сумму. Да. Павел вот, Сергеевич. Закончим на этом? Ну, конечно, конечно. Да, вас давай. Же на 9 минут хватило. Это прям вообще отлично. Да, все тогда. Трубку, до свидания. Да. Угу. Давайте, кладите трубку. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел Сергеевич. Кто спрашивает? Меня зовут Рамин Ринат, и Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Угу. Слушаю вас. Вы находитесь на просрочке уже 154 дня. О чем причина? Почему не платите? Денег нет. А когда сможете оплатить? Не знаю, как деньги пойдут. Понимаете, вам необходимо заплатить 21 тысяч рублей сегодня, край срок завтра. Сможете оплатить? Нет. Если не оплатите сегодня-завтра, ваши документы отправятся с коллекторским службам или судебным приставом. Да, хорошо. Что? Я не против. Да, отдавайте. Хорошо, я зачислю отказ, что вы не будете платить, все верно? Нет, неверно. Смотрите, в таком случае банк вам пойдет навстречу. Вы сможете оплатить просроченную задолженность свою 7,5 тысяч рублей. Все? Сможете оплатить? Нет. 7,5 тысяч рублей. Сможете оплатить? Нет. В таком случае оплатите, пожалуйста, 1400 рублей ежемесячный взнос в течение 3 дней. Сможете? Нет. Почему? Так, 1400 дней? Нет денег, нет. Что? Нет денег. Угу. Может, займете у кого-нибудь? Да, дайте мне взаймы. У меня нет денег у самого. Нет денег у самого. Ну, тогда вы должны меня понимать. Хорошо, я зачитаю информацию. Ага. Можете дать нам номер телефона? Да, конечно, записывайте. Да, записывайте. Сейчас, секунду. 4. Как? 954. Ага. Алло. Как? Плохо слышно вас. 8-964. Ага. 985. Ага. 32-99. Все, спасибо большое. Да, и вам спасибо, всего доброго. Да. Алло. А вот да. А вы прощались со мной, что трубку не кладете? Забыли? А почему вы не кладете? Ну, у меня принципы не класть трубку. Вам же нельзя первым класть трубку, а я принципиальный человек. Ну хорошо, вам до свидания. Ну до свидания.